швабра, — ответила Фреда. — Найди кого-нибудь другого. Толстяк скривился и продолжил путь по улице, где бродило еще много девушек. Фреда прислонилась к стене. Вот уже 2 месяца, как убили Джонни. Денег, которые он оставил, хватило ненадолго. Она, может быть, была слишком расточительна, но нужно было хорошо устроиться. И потом она занялась своей прежней работой. Но Брунсвик оказался неинтересным городом. Он был полон старых извращенцев, а Фреда поклялась никогда не заниматься извращениями. Но ей нужны были деньги, чтобы поехать на юг, где смогли бы оценить по достоинству ее таланты и внешность, или на север, где она сможет возобновить свою работу по телефонным звонкам. Прислонившись к стене, она думала о Джонни. Шикарный тип. Она смогла бы выйти за него замуж. Он и его шхуна. В конце концов, каждый имеет право мечтать. Эти деньги так близки, так далеки. Начался дождь. Улица опустела. Другие девушки в такую погоду не работали. Она открыла сумочку и пересчитала деньги. $12. Она закрыла сумочку и пошла домой. Тони Капелло, который наблюдал за ней уже с полчаса, пошел следом. Засунув руку в карман пиджака, он нащупал флакон с концентрированной серной кислотой. В тот момент, когда Фреда раздевалась, постучали в дверь. Она накинула халат. «Кто там?» — прокричала она. Постучали снова. Она пересекла комнату и открыла дверь. Вы слушали роман Джеймса Хэдли Чейза «Право на мечту». Запись произведена на производственном частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, май 2004 год.